Глава 45. Брак. Фаина. «Вы это серьезно? У меня аж челюсть отвисла от слов Гарсиана. «Если подумать, это неплохой план», — почесал макушку Дерек. Дамиан ему поддакнул. «Предатели. Мир на всей планете и никакого счета, это же мечта. Всегда в первую очередь надо думать о благе народа, Фаина. Как принцесса, ты должна это понимать». «Война, по-вашему, это благо?» Слова этого уроненного в детстве ящера возмутили меня сильнее, нежели заявление Гарсиана. Гаргула я еще могла понять. За всеми его речами о мире, равенстве и братстве скрывалась определенная цель по захвату Эксилона, но поведение братьев Дилана было для меня за гранью добра и зла. Я даже почувствовала покалывание в пальцах. Мой истощенный магический резерв от такого всплеска эмоций получил волшебную подпитку. «Какая еще война?» — сделал удивленные глазки Дамиан, на секунду оторвавшись от созерцания своей зазнобы. «Как вы думаете, что сделает король Дракара, когда узнает, что гаргулы похитили его названную сестру? Он сам разрушит остатки щита и сравняет всю Гаргалию с землей, а вас казнит на главной площади», — воскликнула я. «И вообще, вы не сможете стать королями. Может, когда-то гаргулы и были феями, но сейчас они утратили свою силу. Жена гаргулья не даст вам нужной магии», — попыталась достучаться я до их логики. «Думаю, это устаревшие данные», — возразил Дерек. Если бы гаргулы не обладали силой, то король Гарсиан не смог бы создать и так долго удерживать такой портал, — махнул он на зеркало. Дамиан поддакнул. Непрошибаемые. «Ну как, вы готовы принять от судьбы то, что заслуживаете по праву, принцы Дерек и Дамиан?» — вкрадчиво спросил король гаргулов. «Да», — синхронно кивнули эти смертники. С довольной улыбкой брюнетка-рептилия протянула им два браслета, по одному в каждой руке. Я даже замешкалась. Остановить их или пусть женятся. Вот им сюрприз-то будет после свадьбы. Как точно сказал Гарсиан, эти драконы сейчас получат то, что заслужили — ад в личной жизни. Смерть от пламени Дилана покажется им избавлением, но гуманист внутри меня взял верх. «Остановитесь! Разве вы не видите? На ней же морок! Она настоящая горгулья, ходячая ящерица с крыльями и с острыми зубами!» Гарди возмущенно оскалила на меня свою пасть, но под личиной морока это увидели лишь я и Гарсиан. Братцы же наблюдали, как невинные глазки невесты наполнились слезами несправедливо обиженной сиротки. «Не смей оскорблять нашу жену!» — рявкнул на меня Дерек, а Дамиан воспользовался его заминкой и первым подскочил к своей зазнобе, выхватывая у нее браслет. «Я старший муж!» — Дамиан аж подпрыгнул от радости, после чего всунул в ладонь Гордении то самое кольцо, которое недавно втюхивал мне. Гаргулиха благосклонно его взяла, и Дамиан торжествующе потряс перед нами своими пальцами, на одном из которых проступила брачная татуировка. Немного закатав рукав, он убедился, что на запястье теперь тоже алеет яркая татуировка в виде орнамента с рваными острыми краями. Бросив на брата испепеляющий взгляд, Дерек снял браслет со своей руки и протянул его избраннице. Гордения его тоже приняла. А вот с кольцом у него вышла заминка. Оглянувшись по сторонам, он зацепился взглядом за мою прическу и без лишних слов выдернул одну из шпилек. Согнув ее в виде круга, Дерек влил туда немного магии, превращая этот предмет в небольшое колечко, и протянул Гордении. Видел бы он, каким взглядом одарила его горгулиха. Морок изображал благостное умиление, когда она взяла этот брачный презент, но на самом деле ее пасть с острыми зубами скривилась в презрительной ухмылке. Она ему это тонкое кольцо из фейской шпильки будет припоминать до конца его дней. Пока братья отвлеклись, любуясь брачными татуировками, я рванула к двери. Но вполне ожидаемо далеко убежать мне не дали. Дамиан перехватил меня и притащил назад, к зеркалу. «Ну что, довольны?» — дико вырывалась я из его рук. «Поздравляю со свадьбой». «Спасибо, Фаина», — парировал Дамиан. «Сама виновата. Если бы ты нам не отказала, все было бы по-другому. Согласилась бы стать женой одного из нас и узнала бы, каким замечательным супругом может быть дракон». «И где ваши королевские метки?» — подколола я их. Братья на секунду опешили, и я от всей души наступила Дамиану каблуком на ногу. Прошипев что-то невнятное, дракон затряс пострадавшей конечностью, но меня так и не выпустил из своих рук. «Для их получения надо подойти к магической сфере Дракара», — просветил их Гарсиан. Эти два идиота снова ему поверили. «А когда мы сможем воссоединиться с невестой?» Дерек бросил мечтательный взгляд на новобрачную. На лице Морока расплывался милый румянец, а настоящая морда скалилась в довольной ухмылке. В портале должно удерживаться равновесие. Одна девушка из него выходит, а вторая, бросил на меня красноречивый взгляд Гаргул, входит. Одновременно. «Понял», — кивнул Дамиан, потащив меня к зеркалу. «Не надо, Дамиан, одумайся, отпусти меня». Я сопротивлялась изо всех сил, но эта недобитая ящерица с упорством вражеского танка тащила меня к зеркалу. Надежды на то, что муж или Дилан меня спасут, уже не было. Интуиция подсказывала, что Гарсиан сказал правду, и братцы действительно подстраховались. Накинули на эту комнату какой-то полог Хроноса, который заработал, как только стены перестали быть прозрачными. Как заявил король Гаргулов, если тут пройдет час, там секунда. Сколько я уже находилась в этой гримерке? Минут 20? Значит, для Эрни прошло меньше, чем полсекунды. Он, несомненно, услышал мой зов о помощи, ведь татуировка мягко заколола, только не успеет до меня добраться. Все эти мысли молнией промелькнули в голове, пока дракон-терминатор пытался впихнуть меня в портал. «Вы даже до магической сферы добежать не успеете. Дилан вас испепелит. Дерек, скажи же ему», — воззвала я к помощи второго ящера. «Так надо для всеобщего блага, Фаина», — покачал головой тот, не сдвинувшись с места. «Паразит». «Наверное, Дилана усыновили, не иначе, раз он настолько отличается от своих братцев. Не волнуйся, тебе никто не причинит вреда. Побудешь пару недель почетной гостьей Гаргалии, пообщаешься с принцем Джорджианом. Кто знает, вдруг он тебе и правда понравится. Эльф смирится с пополнением вашей семьи, вот увидишь. Только представь, если вы поженитесь, щит можно будет убрать насовсем. Но если он будет тебе противен, то через 14 дней вернешься обратно. Даю тебе слово», — клятвенно заверил он меня. Типа успокоил. «Ну-ну. Сами отправляйтесь туда на 2 недели и женитесь на ком угодно, а меня оставьте в покое. Мне нужен только Эрниэль». Я со всей силы ударила локтем Дамиану в солнечное сплетение, потом снова заехала каблуком по его отдавленной ноге. Дракон глухо выдохнул, что-то цветисто прошипел, и я едва не вывернулась из его рук, но ему на помощь пришел Дерек. «Осторожнее, ты ей руки сломаешь», — рыкнул старший на Дамиана. Вдвоем эти гады активно толкали меня в ртутную дымку портала, и в комнату из зеркала выпрыгнула Гордения с торжествующей ухмылочкой на тонких зеленых губах. «Вы не драконы, а трусы и предатели, гоблины с одной извилиной!» — прокричала я, чувствуя знакомое покалывание в пальцах. С моей ладони сорвались огоньки, влетевшие в лоб каждому из этой троицы, и через долю секунды драконы заверещали от ужаса, поняв, что превратились в натуральных зеленокожих орков с выступающими изо рта клыками. «Я рот же открыть не могу, жубы!» — взвыл тот, что покрупнее. «Мы зеленые!» — истерично вторил ему тот, что поменьше. А истошный визг горгульи довершил мою маленькую месть. Мало того, что вместо 2 красавцев-драконов она получила в мужья зеленых уродцев, так еще и лишилась своего морока. Я успела увидеть, как Дамиан эпично грохнулся в обморок, а Дерек просто в шоке осел на пол тяжелым кулем, хлопая глазами на свою жену. За что боролись, на то и напоролись. Я шарахнулась было из портала назад, в комнату, но цепкая рука Гарсиана схватила меня за запястье. Гарсиан резко дернул меня на себя, и портал захлопнулся. Силы стремительно меня покидали, ноги стали ватными, а перед глазами все поплыло. Видимо, стресс наложился на магическое истощение, плюс переход по мутному порталу был очень тяжелым. Возникло чувство, что нас с Гарсианом затянуло в огромную воронку, и куда ни глянь, кружилась клубящаяся тьма.